Боги и их обличия. В древнейших мифах семитских народов немало общего. Несмотря на то, что для семитской мифологии, особенно западной, характерна поразительная пестрота. Зачастую в каждом крупном городе складывался собственный пантеон. А одни и те же божества могли почитаться под разными именами в разных культурах. Классический пример — богини Иштар. Предположительно, ее культ возник на территории Вавилонии, а впоследствии был унаследован финикийцами, египтянами, аккадцами, ассирийцами и жителями Ханаана. В различных традициях она известна также как Астарта, Аштарта или Аштарет. Образ богини вобрал в себя целый спектр функций. Иштар почиталась как покровительница плодородия, богиня войны, страсти, а также символ Луны. В финикийской религии она выступала как главное женское божество, всеобщая мать, дарующая жизнь. В некоторых традициях Иштар отождествляют с другой семитской богиней, Ашерой, также связанной с культом плодородия. В древних текстах деревья и священные столбы нередко упоминаются как столбы Ашеры. Существует также мнение, что общий архетип этих богинь восходит к шумерской Инанне, главному женскому божеству, покровительнице плодородия и любви. Как и во многих других мифологиях, в семитской мифологической системе наблюдается многоликость и смена ролей богов. Сюжеты трансформировались, персонажи обрастали новыми функциями и эпитетами. Так Иштар в одних источниках выступает супругой Баала, в других — в доиудейский период, супругой Яхве, а в отдельных мифах ее возлюбленным или сыном является бог Тамуз, связанный с земледелием и возрождением природы. В одном из известных мифов, в шумерском цикле, богиня Иштар спускается в подземный мир к своей сестре, Эришкигаль, владычица смерти. Перед воротами преисподней она требует впустить ее. «Пусть войдет», — говорит Эришкигаль, «но пусть оставляет часть своей силы у каждой из семи дверей». Иштар проходит первые врата и теряет корону. «Таков закон подземного мира», — поясняет страж. На следующих этапах с нее снимают ожерелье, браслеты, пояс, платье, пока в конце концов она не предстает полностью обнаженной и лишенной силы перед сестрой. Так Иштар оказывается пленницей. На земле начинается хаос. Прекращается любовь, исчезает плодородие, животные не приносят потомства, деревья теряют листву. Боги понимают, без Иштар мир не может существовать. Тогда бог Энки, олицетворение мудрости, отправляет посланника с просьбой освободить богиню. «Хорошо», — сказала владычица мертвых, «но кто-то должен занять ее место». Так был выбран Тамуз, возлюбленный Иштар. Его отправили в царство теней. Однако богиня, оплакав его, добилась, чтобы он возвращался на землю на полгода. С тех пор, когда Тамуз восходит из преисподней, природа оживает. Когда он вновь спускается, наступают осень и зима. Не вызывает сомнений сходство этого мифа с древнегреческой легендой о Деметре и ее дочери Персефоне, похищенной в подземный мир Аидом. Подобные мотивы встречаются в мифологиях различных народов. Еще одно подтверждение того, что миф изначально служил способом объяснения природных явлений. На земле и под землей. Культ богини Эришкигаль был особенно развит в шумеро-аккадской традиции. В отдельных источниках она упоминается под именем Иркалла. Также называлось и подземное царство, над которым она властвовала. Предполагается, что в более ранних культурах Эришкигаль могла ассоциироваться с неплодородным временем года, в противоположность божествам, олицетворяющим плодородие и обновление природы. В мифологической системе двуречья Эришкигаль выступала как повелительница ануннаков, божественных судей подземного мира, вершивших правосудие над душами умерших. В шумеро-аккадской мифологии был широко распространен образ Сина, бога Луны, мудрости и времени. Считался сыном верховного божества Энлиля. Согласно мифу, каждую ночь Син плыл по небу в ладье, сопровождаемый духами звезд, записывающими судьбы людей. Но однажды демоны ночи попытались похитить его свет. Они тянулись к нему, надеясь погасить сияние луны. Мир охватила тревога. Даже звезды затрепетали. Тогда Син обратился к Энлилю. Тот поднял бурю, разметал демонов. И Син вновь появился на небосводе. С тех пор, когда луна тускнеет, люди говорят. Это демоны вновь хотят украсть свет, но Син их победит. Бог Мардук, одно из центральных божеств шумер-аккадского пантеона, почитался как покровитель мудрости, справедливости, победитель злых сил и даже воскреситель мертвых. Согласно вавилонскому мифу о сотворении мира, когда небо и земля еще были едины, богиня хаоса Тиамат решила уничтожить все живое. Она породила чудовищ, огненных змей и драконов, сеявших разрушение. Боги, напуганные надвигающимся хаосом, искали защитника. Тогда вперед выступил Мардук. «Если я одолею Тиамат, я стану главным среди богов», — заявил он. Боги согласились. Мардук отправился на битву. Победить Тиамат напрямую он не мог, и тогда он прибег к хитрости. В момент, когда богиня раскрыла пасть, Мардук бросил в нее вихрь. Тело Тиамат раздулось, и Мардук сумел поймать ее сетью, пронзив стрелой. Из ее тела он создал землю и небо, а из слез — реки. Так, согласно мифу, появился мир. У западных семитов известно божество по имени Дагон или Даган. Его образ трактуется по-разному. По одной из версий, имя происходит от древнееврейского Даган — зерно. И Дагон считался покровителем урожая. По другой имя связано со словом «даг» — рыба, и он воспринимался как бог моря и покровитель рыбаков. Этот вариант подкрепляется изображениями, где он представлен в виде человека с рыбьим хвостом. В некоторых источниках Дагон также ассоциируется с тучами и дождем, а в угаритской традиции упоминается как отец бога Баала. В ряде мифов именно Дагон обучает людей земледелию, разведению садов и севу хлеба. Кровавый культ. Много вопросов вызывает культ Молоха. Согласно преданию, это божество почиталось на отдельных ханаанских землях, и ему приносились человеческие жертвы. Однако само существование такого культа и божества подвергается сомнению. Ряд исследователей считает, что Молох или Молк не имя конкретного божества, а обозначение ритуального жертвоприношения как такового, вне зависимости от объекта поклонения. Судя по всему, культ Дагона был широко распространен. Его именем называли города и поселения, например, Бет-Дагон, а также будущих правителей. Среди аккадских царей встречаются имена Ишме-Даган и Идин-Даган. Предвосхищая разговор о современной мифологии, стоит отметить, что образ Дагона получил вторую жизнь в 20 веке благодаря творчеству писателя Говарда Лавкрафта. В его интерпретации древнее божество предстало воплощением первобытного ужаса, рождаемого морскими глубинами. С тех пор фигура Дагона регулярно появляется в массовой культуре. От комиксов до кино, как символ архаического, неосознанного страха перед неизведанным. Баал — одна из центральных фигур финикийской и ханаанской мифологии. Его имя, по всей видимости, означает «владыка» или «господин». В ряде случаев слово «баал» использовалось как обобщенное обозначение верховного божества. Баал мог принимать разные обличия и функции. От покровителя плодородия до грозного карающего начала. В этом он не уникален. Подобная многозначность характерна для многих божеств Древнего Ближнего Востока. Один из древнейших мифов о Баале рассказывает о его борьбе с богом моря Ямом. Победа Баала символизирует утверждение космического порядка над хаосом, земли над водной стихией. После этой победы Баал возводит себе дворец, а мир приобретает привычную структуру, смену дня и ночи, чередование света и тьмы. У народов Леванта Баал часто считался супругом Иштар. Крупнейшим центром его культа был финикийский город Тир. Именно оттуда культ распространился на другие территории. В Израиле почитание Баала в течение нескольких веков конкурировало с культом Яхве, будущего единого бога иудаизма. Имя Яхве — одно из древнейших в семитской традиции. Его происхождение уходит, вероятно, к эпохе поздней бронзы. Первоначально Яхве не был единственным богом, а входил в ханаанский пантеон возможно, как бог бурь, грома и войны. В древнейших библейских текстах он предстает как предводитель небесных воинств, насылающий молнии и поражающий врагов народа Израиля. Первые израильтяне исповедовали скорее монолатризм – почитание одного бога при признании существования других, чем строгий монотеизм. Яхве сосуществовал с богами ханаанского пантеона – Элем, Иштар, Баалом. Он воспринимался прежде всего как покровитель народа Израиля и его защитник. Со временем культ Яхве трансформировался, его образ слился с образом Эля, главного божества ханаанского пантеона. Черты Эля, включая функции Творца и Верховного Судьи, начали приписывать Яхве. Так он постепенно превратился в Бога-творца, Вседержителя и источник закона, каким он представлен в иудаизме. Бог Эль. В западносемитской мифологии, возможно, именно Эль долгое время почитался как главное божество, повелитель других богов и людей. Его считали творцом всего живого, создателем мира. В некоторых версиях мифа Эль выступает отцом Баала. Другие боги постепенно теряли свою значимость. Ашера, некогда считавшаяся супругой Яхве, была отвергнута, а Баал объявлен ложным богом. Формировалась новая религия, в центре которой оказался Яхве. Именно этот процесс отразился в библейских преданиях об исходе, Моисее и завете между Богом и народом Израиля. Иногда процесс становления культа Яхве и его выделения как главного божества называют яхвизмом. Однако даже на этом этапе существование других богов формально не отрицалось. Ключевым этапом в становлении единобожия стал период Вавилонского плена. После разрушения Иерусалимского храма и переселения части израильтян в Вавилонию, религиозная традиция пережила глубокую трансформацию. Именно тогда Яхве был провозглашен не просто верховным, а единственным богом, творцом вселенной. Монотеизм утвердился окончательно, положив начало иудаизму как форме религии, оказавшей впоследствии серьезное влияние на христианство и ислам. В период Второго храма, 6 век до нашей эры, 70-й год нашей эры, отношение к имени Бога изменилось. Оно стало считаться настолько священным, что его запрещалось произносить вслух. В обиходе стали использовать замену, например, слово «Адонай» — «Господь». Что касается вариантов Яхве и Иегова, здесь следует учитывать специфику древнееврейского письма. Как и в других семитских алфавитах, в нем отсутствовали обозначения гласных, и имя Бога записывалось как четырехбуквенное сочетание «Е-Х-В-Х» — тетраграмматон. Отсюда и разные варианты прочтения — Яхве, Иегова и другие, зависящие от языковой традиции. Ни один из этих вариантов не может считаться аутентичным с полной уверенностью. Все они являются позднейшими реконструкциями. В иудейской религиозной практике произнесение этого имени по-прежнему считается недопустимым. Трудности перевода. Имя Яхве обычно производят от древнееврейского глагола «быть». На горе Синай Бог говорит Моисею: «Я есмь сущий, эхье ашер эхье». Иногда его переводят как «дающий жизнь». По другой гипотезе, это имя могло восходить к представлениям о дуновении или ветре, атрибутах бога грозы и бури, каким Яхве, возможно, первоначально воспринимался в кругу древнесемитских племен. Упоминания о почитании Яхве встречаются и за пределами Древнего Израиля, что может свидетельствовать о его особом положении среди богов в регионе Леванта и Синайского полуострова. Возможно, его культ зародился еще до формирования израильского народа. Так Яхве прошел путь от племенного покровителя и бога войны к Творцу и единственному богу, имя которого не произносится вслух. Его культ, когда-то окруженный множеством других божеств, стал основой одной из важнейших монотеистических традиций, которая сегодня насчитывает миллионы приверженцев.